Глава 9. Ну, чисто теоретически, я бы мог взять фамилию своей матери, если она, конечно, была Романова. И тогда почему бы и нет? Но ответил я совершенно другое. Не может быть никаких сомнений, что Лопухин. В министерстве уже подтвердили все результаты, оформили документы и должны были выдать патенты моему юристу. Так что с престолом мне, пожалуй, придется обломаться. Ответил я и потянулся отломить кусочек шоколада, пока хоть что-то еще осталось. Шамаханская закусывала только шоколадом, напрочь игнорируя лимон. А судя по той скорости, с которой она выпивала, еще максимум 3 бокала, и шоколад закончится. Мое действие не осталось без внимания, и вся оставшаяся шоколадка перешла в личное пользование дамы. Ну и хрен с ней. Урвать себе кусочки я успел. На место императора я не мечу и никогда не буду этого делать. Мне достаточно собственного геморроя, чтобы еще взваливать на себя проблемы целой страны, добавил я после того, как прожевал шоколад. В обеих жизнях не любил сладкого. Что в нем может быть хорошего? А вот это ты зря, сукаризной в голосе произнесла Шамаханская. Всегда нужно ставить перед собой цели, которых очень трудно добиться. И, признаюсь честно, мне бы хотелось оказаться под рукой человека, который метит на императорский трон. Я очень амбициозный человек, и в свое время согласилась на условия Шувалова лишь потому, что его цели на тот момент совпадали с моими. «А сейчас уже нет?» — спросил я, перебив женщину. «А сейчас этим целям может настать конец, если я останусь Шуваловым. Император легко может уничтожить то, что я создавал эти годы, и все наши наработки забрать силой. Он уже намекнул о такой возможности через своего человека», — совершенно честно ответила Кира Анатольевна. «Я чувствовал, что она не врет». Вот только в очередной раз задался вопросом, для чего императору понадобилось делать мне подобный подарок. Складывалось такое впечатление, что это именно подарок. Но если кукловод подменил императора, то зачем ему помогать мне? Блин, как же все запутанно и непонятно. Вы должны понимать, что после того, как я покончу с Шуваловым, у меня наверняка появится множество новых врагов. Как близкие друзья, так и партнеры Шуваловых наверняка попытаются мне отомстить. Я не смогу дать вашему роду никаких гарантий о защите. Моих людей сейчас защищает личная гвардия императора, но как долго продлится эта защита, я не могу сказать. Насчет этого можешь не волноваться, махнула рукой Шамаханская. Если ты уничтожишь Шуваловых, у тебя в одночасье появится столько новых друзей, что ты и сам будешь не рад. Они будут рады помочь тебе любым способом. Даже если гвардия императора перестанет охранять твоих людей, ее место быстро займут бойцы этих новых друзей. Но, думаю, в случае твоей победы никто просто не рискнет вставать на пути у того, кто смог расправиться с нулевиком и кому совершенно очевидно покровительствует император. Слишком в нашем обществе почитают силу и лизоблюдство. В этот момент дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и внутрь ввалился окровавленный, но дико довольно в усмерть пьяный владелец кабинета. Его секретарша стояла сзади и охала, прижав руки к груди. «Вызывай сюда Аспараухова!» — крикнул я ей, пытаясь перекричать бессвязный лепет Годунова. И где он так умудрился набраться? Кожа на левой половине лица и на ладонях была стесана явно неоднократным падением на асфальт, что в таком состоянии и не мудрено. Кровь уже начала подсыхать, но в некоторых местах все еще продолжала сочиться. Но это совершенно не беспокоило старого видящего. Увидев почти опустевшую бутылку своего любимого коньяка, он тут же двинулся к столь манящему напитку. Правда, первое же препятствие в виде стоявшего неподвижно стула стало для Аркадия Вениаминовича непреодолимым. Он запнулся о стул и в очередной раз едва не припечатался своей многострадальной физиономией. Гриша успел поймать его вовремя. «Тебе на сегодня хватит, старый. Давай полежи, пока не прибежит целительница и не приведет тебя в порядок. А вообще, в следующий раз, когда соберешься веселиться подобным образом, не забудь меня взять с собой, а то от пацана хрен добьешься чего-то подобного. Максимум схлестнулся с кем-нибудь», — причитал Гриша, пока тащил видящего на диван. Годунов еще пару раз предпринимал попытки подняться и отправиться на добычу коньяка, но, видя столь сильное рвение с его стороны, Шамаханская сделала все, чтобы видящему больше не было необходимости вставать. Она полностью опустошила бутылку, приложившись прямо к горлышку. За это святотатство она была обложена трехэтажным матом, но совершенно не обиделась на старика, а даже расхохоталась, показывая ему пустую бутылку. Ее появление хозяина кабинета в подобном виде, похоже, ни капельки не смутило. Да и она сама уже была настроена в довольно положительном ключе. Поэтому, пока не пришла целительница, мы перекинулись еще парой фраз и на этом решили закончить наше знакомство. Кира Анатольевна сказала, что на днях примет окончательное решение, и вне зависимости от того, будет оно положительным или отрицательным, вновь лично навестит меня. На мой вопрос, хочет ли она просто убедиться, что я не сдохну на поединке, она сказала, что да, хочет, в очередной раз сказав правду. Такие люди мне очень нравились. Они не боялись сказать собеседнику правду, даже если знали, что она может его обидеть. Как только появилась Аспарухова, я тут же покинул кабинет. Шамаханская осталась, сказав, что еще хочет переговорить с Годуновым. Выйдя на улицу, увидел Йосю, который тут же поспешил подойти ко мне. «Макото, ты должен мне все рассказать!» Кеннеди убили пришельцы. Рубероид в Одессе стоит 200 империалов за рулон, а на темной стороне Луны живут лунтики. Моим мозгам явно нужно малость расслабиться после всех новостей, свалившихся на меня сегодня. Мой ответ Йоси явно это подтвердил. «Чего?» — спросил меня опешивший парень, почесывая голову. «Давай как-нибудь в другой раз. Я обязательно отвечу на все твои вопросы, просто сейчас реально нет времени». Вторая попытка явно вышла намного лучше. Йоси даже не стал ничего больше говорить, а просто кивнул головой. «Сейчас нужно попасть домой, переговорить с Воронцовым, озвучить ему новые вводные, пускай думает. А у меня после всего произошедшего за сегодняшний день голова уже отказывается работать. Лучший способ полностью отключить мозг и избавиться от лишних мыслей – это хорошая драка. Мне нужен Сэй, Денис и Арсений, вместе взятые. Думаю, втроем они точно не дадут мне времени, чтобы думать о чем-то еще, кроме того, как остаться целым». Как только пришел домой, Софа снова попыталась на меня наехать, но я тут же послал ее разыскать парней и договориться с ними обои через полчаса. Сперва Сопа послала меня очень далеко, но обещание купить ей 3 килограмма мороженого творит чудеса. Уже через минуту девчонки не было дома. Минут 20 ушло на то, чтобы вкратце пересказать Воронцову наш разговор с Шамаханской и мои мысли по этому поводу. Тут мне помог Гриша, хоть он и не слышал всего нашего разговора, но суть уловил верно. Сергей Михайлович, узнав о подарке, организованном императором, очень долго матерился, но потом все же успокоился и обещал, что рассмотрит все возможные варианты с появлением такого вассального рода. Сказал, что к утру уже будет готов предварительный анализ. На полноценный разбор уйдет 3 дня. Дал ему столько времени, сколько он сам посчитает нужным. В подобных вопросах спешка совершенно ни к чему. За время, пока меня не было, близняшки уже смогли найти общий язык с Тайбо и, похоже, на полном серьезе начали считать ее своей младшей сестрой. Они выдали мне список вещей, которые нужно будет купить для моей подопечной и ее служанки. В этом списке также были вещи и для Тайрона. Вот тут они молодцы, что не забыли и про него. Тайрон был единственным из их небольшого отряда, кто не имел при себе вообще никаких вещей, кроме тех, что уже были на нем. По дороге на арену нужно будет заскочить в магазин к Юрцу и отдать ему список. Пускай прямо по нему все и закупает. Завтра вещи уже будут здесь. Перед тем, как уйти, меня зажала Мира. Она сказала, что сегодня ночью меня будет ждать сюрприз, и чтобы я не задерживался. Расспрашивать, что для меня приготовили близняшки, я не стал. В любом случае, это мне, безусловно, понравится. В девчонках я не сомневался. Буркнув что-то о непоседливых малолетках, Гриша двинулся следом за мной. Пускай поворчит, для него это полезно. У Ирца оказалось не протолкнуться, но парень выглядел очень довольным. «Чего это ты прям весь сияешь?» – спросил я у парня, когда подошла моя очередь. Как-то даже непривычно было стоять и ждать. «Как же мне не сиять?» – спросил довольный Юрец. «После объединения Академии бизнес попер в гору. Я за первый же день отдал все долги отцу и сейчас уже в огромном плюсе. Новым студентам необходимо практически все. Приходится закупать товар фурами. Да я такими темпами к концу учебного года смогу открыть филиалы своего магазина в каждой Академии. Не останутся же они тут навсегда». «Короче, поздравляю. Вот тебе список. Завтра все вещи доставишь по этому адресу». Взяв ручку, быстро написал внизу списка адрес своего дома. «Сколько нужно денег? Скинь мне на браслет, и я сразу переведу». «Заметано», — протянул мне руку парень. «Это ты где таких маленьких девчонок откопал?» видимо, увидев размеры требуемой одежды, сказал парень. «Где откопал, там больше нету». Не стал я ему ничего рассказывать, и так проторчали в его магазине слишком много времени. Парни там уже, наверное, заждались меня перед оранжевой ареной. Без меня их туда все равно никто не пустит. Махнув на прощание рукой, пошел на выход, прихватив с собой Чернышова, который нашел какой-то журнал для взрослых и с большим интересом разглядывал его. Отчасти я оказался прав. Возле арены меня уже ждали, но только Сэй и Софа. Этот прохвост при каждой встрече с девчонкой неизменно создавал ей цветок, причем каждый раз совершенно новый, не похожий на предыдущие. И как у него только памяти хватает, чтобы не повторяться? Софа была просто в восторге. Сейчас она даже забыла, что я сволочь, козел и вообще дрянин человек, и кинулась быстрее ко мне показать новый, сотворенный Сэем цветок. «Макото, смотри, какая красота! А ты понюхай, как он пахнет!» Тыча мне в нос бледно-розовым цветком, похожим на обычную розу, затараторила девчонка. Пару раз втянув в себя воздух, чтобы она только от меня отвязалась, сделал вид, что просто потрясно пахнет ее гербарий, хотя сам даже не уловил никаких запахов. «А где остальные?» – спросил я, когда Софа полностью удовлетворилась моим вниманием к подаренному ей цветку. «Обещались подойти. Денис с Юлькой развлекался, когда я к нему заскочила», – произнесла, как мне показалось, смущенная Софа. «А Арсений вон уже идет», – показала мне пальцем Софа на приближающуюся к нам фигуру в форме Имперской военной академии. «Двое в сборе. Осталось дождаться нашего полового гиганта. Походу, Юлька с него не слазит вообще. Интересно, она хоть в медицинском корпусе-то появляется? Или переключилась на одного пациента?» Вот же Годунов подкинул парню проблему. «Ну, раз обещались все подойти, то пойдемте пока внутрь, там подождем», сказал я и двинулся мимо уже привычного охранника на арену. Возникает вопрос. Они тут круглые сутки стоят? «Меня подождите!» Услышал я голос Дениса, когда уже прошел внутрь. «Вы бы хоть двери закрывали, когда трахаетесь. Вон, мне всю девчонку засмущали», сказал я раскрасневшемуся от бега Денису, показывая на щебечущую Сэм Софу. По ее виду совершенно нельзя сказать, что ее вообще можно смутить, но я-то видел. «А смысл их закрывать? Что ты, что это долбанутая?» Палец Дениса указал на Софу. «Прете напролом, даже не пытаясь постучаться или позвонить. А если дверь будет закрыта, где гарантия, что вы ее просто не выбьете? Тогда мне еще и за дверь, и за ремонт платить придется». Какая-то логика в его словах, конечно, была, но не соглашаться же мне с этим. «Короче, проехали. Пойдемте уже тренироваться, мне нужно отключить мозг». «Так это твое обычное состояние, ходить с отключенным мозгом», подколола меня Софа, вызвав улыбку у всех присутствующих. Даже вечно хмурый охранник слегка улыбнулся, но, заметив, что я его спалил, он сразу же вернул обратно выражение кирпичной стены. «Сегодня атакуйте меня все втроем и не играйте в благородных воинов. Если я говорю втроем, значит втроем. Не нападать по очереди и не ждать, когда я разберусь с одним из вас. Нападать всем скопом. Работайте уже в команде». Думаю, моя вступительная речь получилась очень понятной. В противном случае даже не знаю, как это еще до них донести. «Сегодня я должен научиться сражаться с поглотителем в руке. Как заставить его работать, я уже знаю. Осталось научиться применять его точечно, а не только на всю площадь, на которую он может воздействовать. Гришина задача быть судьей и давать нам сигналы о начале боя и его окончании. Он был вполне доволен подобным назначением». «Мы старались поменьше смотреть на твои неуклюжие попытки научиться драться», сказал мне уходящий Гриша. «Парни приготовились, впрочем, я тоже». В правой руке был зажат поглотитель. Мы уже были соединены тонкими энергетическими каналами. Оставалось только пустить его в дело. Мои противники о чем-то уже договорились и сейчас выстроились довольно странно. Вперед выступил Сэй, а Денис с Арсением остались у него за спиной. Интересно, что они задумали? Прозвучавший сигнал к началу боя поспешил утолить мой интерес.